Глава пятая. Врачи в госпитале относились к Калитину подчеркнуто уважительно. И дело было не в дорогой страховке. Врачи считали, что Калитин — бывший их коллега, и поначалу ждали придирок. А он оказался идеальным пациентом. Не нервничал, не задавал вопросов, не звал дежурную медсестру по ночам, легко переносил процедуры. Они думали, что он не боится. А Калитин боялся. Так, как лишь однажды в жизни — в одну из долгих зим детства. Они только-только переехали в город, получили двухкомнатную квартиру с кухней и ванной. Она казалась ему огромной после закутка в коммуналке. Он пошел в новую школу. Там все оказались такие же новички. Не было, как в старом классе, здоровенных второгодников и третьегодников. Жизнь казалась ясной и ободряющей. И вдруг с отцом и матерью стало происходить что-то необъяснимое. Вечерами родители зачем-то накрывали кастрюли телефон. У них теперь был свой телефон. И закрывались на кухне. Там рьяно шумела льющаяся в раковину вода, громко и торжественно говорило радио. «Сегодня вся страна...» А голоса родителей были едва слышны, чужие, отстраненные. Он прятался в коридоре за ветхой и ленючей бабушкиной еще шубой, стараясь разобрать хоть слово. Мать была хирургом. Еще недавно она с гордостью рассказывала, как хорошо оснащено ее новое операционное отделение. Теперь она хотела срочно уехать. Отец уговаривал остаться. «У тебя же моя фамилия», — говорил он тихо. «Думаешь, у них нет моей анкеты?» — отвечала мать. «Все обойдется», — неуверенно говорил отец. «Смотри, меня назначили старшим сотрудником, дали допуск, первая категория. Разве я бы его получил, если бы нас в чем-то подозревали? Квартира, зарплата, паек». Утвердили тему диссертации. «Ты читал, что пишут в газетах?» — желчью спрашивала мать. «Врачи-убийцы. Я училась у одного из них. Понимаешь ты или нет?» Отец смолкал, потом говорил. «Игорь поможет». «Как бы Игорь сам не загремел!» — безрадостно, тускло отвечала мать. «Это только начало». Эти ночные слова сокрушали то невидимое, теплое, мягкое, что было его домом, оставляли зияющие проломы, откуда веяло неизвестностью и страхом. Ему начало казаться, что на него странно смотрят некоторые учителя, будто знают что-то. Страх стал приправой всех блюд, тенью всех чувств, эхом всех звуков. Страх убрал из мира перила, подпорки, украл привычное чувство равновесия, отнял ловкость. Поэтому он и упал в раздевалке после урока физкультуры. Запутался в штанах, неловко смахнул со скамейки чужую холщовую сумку. Из нее вывалились сменные вещи и пачка замусоленных фотокарточек с обкусанными надорванными углами. Стоявший рядом Вовка Сапожок, классный Петрушка, подскочил, заглянул через плечо, присвистнул от изумления, сально, гаденько причмокнул. Карточки рассыпались внахлёст перемешку. Голые ноги, груди, зады, черно-белая глянцевая плоть, чулки, страусиные перья, кисейные занавеси, диваны, туфли. Женщины на спине, на корточках, на коленях, ноги и мужчины в черных шляпах, темные заросли волос между белых женских ног, члены во ртах, обнаженность не самих тел, а запретной, закрытой одеждами повседневности настоящей жизни мужчин и женщин, страшащая серьезность происходящего там, на фото, будто он увидел роды или смерть. И странные нездешние наряды, украшения, словно из сказочного театра, из потустороннего ритуала, из вымороченного мира, которого больше нет. Он смотрел, обмирая. Затих, наклонился вперед Сапожок, прижался к плечу, будто в любовной истоме. В раздевалку ворвались голоса. Старшеклассники, волейбольная секция. Высоченные, мокрые от пота, злые после игры. Сапожок первым почуял неладное, попытался отскочить, но лишь повалился ему на спину, стал елозить позаду, как суетливый малорослый дворовый кобель, а потом откатился, юркнул куда-то. Старшеклассники загоготали, загыкали, но вдруг примолкли. «Ах ты, крыса!» Тяжелый удар отбросил мальчика к скамейке. Мальчик знал этот голос. Сын полковника Измайлова, военного коменданта города. Он видел его с отцом в гостях у дяди Игоря, подслушал там разговор взрослых, рассказывавших, что полковник после войны был послан в Германию демонтировать научное оборудование и привез оттуда много интересного себе лично. Интересное. Мальчик понял, что Измайлов-младший взял эти фотокарточки у отца. Взял наверняка тайком. И если их найдут, если войдет сейчас учитель... Он описался. Измайлов поднял его за шкирку. Фотокарточек на полу уже не было. Чернявый, крутолобый, сын коменданта смотрел на него, но скрытно косил взглядом по сторонам, похоже, не всем в команде верил. Да еще и младшеклассники рядом. «Вякнешь кому — убью, паскуда!» Измайлов толкнул его в угол раздевалки. И прежде, когда в семье был мир, мальчик не стал бы ничего рассказывать родителям. Как доказать, что он не хотел, не собирался воровать эти карточки? Как признаться, что он вообще их видел? А теперь мальчик чувствовал, что даже признайся он, родители не услышат, не снизойдут. Им не до него. В последующую неделю Измайлов трижды, как бы случайно, встречал мальчика около двери класса. Просто стоял и смотрел. В его взгляде проступала крутая порода отца, который также спокойно сидел за столом, любезно оглядывая собеседников, и люди как-то подбирались, откладывали вилку, начинали зачем-то тереть пальцем ножку рюмки. Мальчик вспоминал черно-белые, покорно изогнутые тела мужчин в черных цилиндрах, руку Измайлова, его злой и горячий шепот, и чувствовал, что не в его силах отлепиться от этой памяти. И вот снова наступил день, когда последний урок физкультуры совпадал с занятием волейбольной секции. Раньше он сумел бы увильнуть, например, загодя простудиться, наглотавшись снега, и остаться дома, но хитрить уже не получалось. Для этого были нужны маленькие, но наличные силы, которых не получишь в кредит. Сегодняшняя веселая сметка. А мальчика мучил страх и вина, ведь если бы он не задел, падая сумку Измайлова, ничего бы не было. Он отсидел уроки, надел слишком длинные, плохо смазанные лыжи с расшатанными креплениями. Кросс. Первый круг он пробежал даже с охотой, сам удивляясь, откуда это безразличие, глуповатая, безропотная сноровка тела, вопреки и лыжам в заусенцах, и ужасу впереди. Потянул ветер, слабый морозец ослаб еще чуть-чуть, и снег на лыжне, пусть и укатанный, утрамбованный, стал липнуть худо просмоленным лыжам. Началась сырая метель. Белесые круговерти скрылись фигурки одноклассников из здания школы. Снег налип тугим горбиком на правую лыжу, мальчик дернул ногой, и шуруп и крепления выскочили из разболтанных гнезд, прыснув ржавой древесной трухой. Он стоял, одна нога с лыжей, другая без. И вдруг понял, что в его жизни нет такого добра, которое хранит от Измайлова, ждущего в раздевалке. Знание это было очевидным и окончательным, как приговор, очень взрослым. И мальчик безмолвно воззвал, попросил у метели, у неба, у кого угодно, спасите. Мир, казалось, не ответил. Он снял вторую лыжу и покорно пошел к спортзалу. На крылечке никого не было, волейбольная сетка в зале еще чуть-чуть покачивалась. На судейском стульчике лежал свисток, мяч закатился в угол. Казалось, он вошел в какую-то опасную прореху в метели, попал в мир близдец, где нет людей. Если бы началась война, по всему городу завыли бы сирены воздушной тревоги. Враг напал внезапно. Он заглянул в столовую. На столах стаканы с чаем, недоеденные куски хлеба. Пахнет пригоревшей гречневой кашей. Старая кошка Дуська сидит у бака, куда сбрасывают очистки и кости. Дверь в актовый зал была приоткрыта. Из-за нее доносились придушенные всхлипы. В зале темно, горят лишь несколько ламп у сцены. Там учителя, ученики, сторож, поварихи. На сцене директор. Он поднимает вверх единственную руку, будто тщится схватить, удержать кого-то улетающего, и тем голосом, каким посылал в атаку свой танковый батальон, кричит. «Минута молчания окончена! На колени! На колени!» И сам опускается первым. И все опускаются. «Помянем!» — голос директора срывается. «Помянем нашего!» «Дорогого!» Давний косой шрам, идущий через висок и щеку, белеет, лицо наливается дурной кровью. Давняя контузия, удар немецкого снаряда по танковой башне вновь оглушает его. Он оседает. Простодушная повариха вскрикивает «Убили!» И все начинают рыдать. Слово «убили» будто высвобождает плач. Кто-то кладет руку на плечо. Это Измайлов. Рот перекошен. пустых, ошалелых глазах слезы. Мальчик чувствует, что сам он тоже плачет. Измайлов встает, бредет куда-то. Люди поднимаются, будто оглушенные, цепляются друг за друга. В центре сцены висит портрет человека с усами. Мальчик знает, что город был основан по его прямому приказу. Портрет перечеркнут широкой черной лентой в углу. Верящий в бессмертие этого человека, этого имени, мальчик не может осознать, что тот на самом деле мертв, уменьшился до испустившего дух тела. Ему кажется, что тот умер не по-настоящему, пожертвовал собой на час, на день, чтобы отвратить возмездие Измайлова, спасти его, ничтожнейшего из ничтожных. Его охватывает безудержная волна счастья и боли, желание в ответ пожертвовать собой, отдать всю свою жизнь, нынешнюю и будущую, благосклонной силе, воплощенной в таком привычном, таком родном портрете. Он рыдает неистово, выплескивая страх. Потолок опрокидывается, лампы летят косым кругом. Тьма, безмятежность. Полки, стеклянный запах нашатыря. Измайлов больше не подходил к нему, а в конце лета исчез из города, вместе с отцом-комендантом. Отец и мать больше не запирались вечерами на кухне и не накрывали кастрюли телефон. Мать снова начала хвалить свою новую операционную. «Сняли, сняли Измайлова», — подчеркнуто равнодушно сказал дядя Игорь, когда они пришли в гости. Оказался сообщником врага народа Берии. А мальчику казалось, что все это сотворила та благая сила, которой он сумел дозваться. Он знал теперь, что человек с лицом портрета на самом деле умер, умер окончательно. Зато он угадал, различил присутствие той же силы в дяде Игоре, в его простом, сияющем слове «сняли», в котором скрывалось торжество, потаенное, великое знание причин и следствий. В госпитале Калитина грыз тот же детский страх одиночества и оставленности. А вот спасительной силы больше не было. Все ее миражи развеялись, исчезли, как знамена и гербы страны, где он родился. Оставалось только послушание пациента и размышления, в которых он пытался рационализировать свой страх, найти путь и опору для безусловной, а не иллюзорной надежды. Калитин отложил газету, которую перечитывал. Он не любил читать с экрана. Глаза уставали слишком быстро и сделал чтение бумажных газет частью своего образа. Консервативный ученый на пенсии, эмигрант, не сумевший достичь прежних высот на исторической родине и ушедший на покой. А еще он инстинктивно опасался компьютеров, смартфонов, собирающих и хранящих метаданные, старался не использовать виртуальные поисковые машины, запоминающие запросы. Не верил ни VPN протоколам, ни шифрованию. Только анонимная бумага, свежий выпуск, купленный в табачном киоске. Теперь газету ему приносил персонал госпиталя, уважительно подшучивавший над одиноким стариком. Кто бы еще мог так спокойно перелистывать суетные страницы новостей, имея подозрение на неоперабельный рак, ожидая, что вот-вот станут ясны результаты обследования и окончательный диагноз. Химик по образованию, Калитин многое знал о человеческом теле, но с одной узкой, специфической точки зрения. Как это тело умертвить? Он был неплохо осведомлен о современных методах лечения рака, некоторые из них отдаленно пересекались с его исследованиями. Он ведь тоже, если очень грубо обобщать, изучал направленное уничтожение определенных клеток. Однако он все же оставался профаном в медицине. Отвлеченное теоретическое мышление о смерти, ставшее в лаборатории рутинной, близость к ней, породили у Калитина развращенное высокомерие технократа, уверенного, что разрушение и созидание, убийство и исцеление одинаково возможны. Все, что можно сломать, можно и починить. Вещь, тело, дух. Просто этим занимаются другие специалисты, которые будут под рукой в случае необходимости. Ремонтники, доктора, психологи. Он, целенаправленно разрабатывавший вещества, от которых не было спасения, знавший хватку их свирепых молекул, все же инфантильно верил, что в случае обычной болезни спасение всегда возможно. Оно лишь вопрос своевременного упреждения, вопрос средств, усилий, цены. И Калитин был готов заплатить самую высокую. Он мог позволить себе хороший госпиталь, хороших врачей. Мало, слишком мало для твердого упования. Ожидать помощи было бы глупо. Ему не раз сухо давали это понять. Приглашение проконсультировать следственную группу, прощальный привет, неуклюжая административная нежность. Знают или догадываются, что, скорее всего, еще год он будет на ногах. Национальная бережливость — выдавить всю пасту из тюбика. Счета из клиники тоже нужно отработать, подвести дебет, кредит. Страховка ведь не все покроет. А еще похороны. Калитину не сказали по телефону, какое именно преступление расследует группа. Секретность. По телефону нельзя. Что они знают о секретности? В том давнем прошлом Калитину бы приехал вооруженный фельдъегерь с опечатанным конвертом в опечатанной сумке. Секретность. Как будто можно не догадаться, если газеты трубят вовсю. Анафилактический шок или его симуляция? Вероятно, вещество естественного происхождения, не его лаборатория, не его работа. В ресторане с близкого расстояния, на глазах у свидетелей. Авантюра. И не умер сразу, сумел продержаться, прошептать. Дистанция, доза, способ, погода, особенности организма, пища. Кстати, непонятно, успел он поесть или нет, что именно ел. Газетчиков это, конечно же, не интересует, и про алкоголь ни слова. Дураки Ивановичи. Интересно, интересно. Надо еще раз перечитать. В первые годы после побега Калитин вообще не читал газет. Новости его не интересовали. Лаборатория, его детище, осталось там, на родине, предавшей его. Исследования заморожены, персонал отправлен в неоплачиваемый отпуск. Он твердо надеялся, что ему поверят здесь, выделят ресурсы, дадут сотрудников. Он восстановит свой арсенал, продолжит прерванные исследования. Спецслужбы, убеждал себя Калитин, везде одинаковые. И уж бывшие противники из-за железного занавеса, собиравшие когда-то сведения о его лаборатории буквально по крупицам, видевшие в деле ее творение, они-то точно должны были понять, какой товар у него в руках, отличный, перспективный, бесценный. Шли допросы, проверки. Долго, муторно решалась его судьба, он все ждал и надеялся. Его выскоблили дочисто, выведали все, кроме дебютанта, его последней тайны. Препарата, на который еще не существовало полноценной документации. Не рассказал Калитин о том, что у них в лаборатории называлось испытаниями на манекенах. В итоге ему предоставили возможность остаться. Укрыли от ищеек. Но дали лишь ничтожную, хотя и очень хорошо оплачиваемую должность внештатного консультанта по расследованиям, связанным с химическим оружием. Словно носом ткнули. «Ты натворил, тебе и убирать». Калитин пытался еще раз намекнуть, что мог бы возобновить работы. Его обещали отдать под суд. И только тут он понял, что его просто грамотно утилизировали как химически опасное вещество, как зараженный объект. Поместили в изолированный бокс, в могильник, чтобы не нашел и не воспользовался кто-то злокозненный. В конце концов, много дешевле платить ему зарплату, держать под контролем, чем бороться по всему миру с теми чудовищами, которых он мог произвести. Он все-таки получил желанное признание со стороны бывших врагов. Ему хорошо знали цену, и именно поэтому заперли на ключ. Будто понимали, среди допрашивавших наверняка были умелые психологи, что он, сугубый затворник, был лишь раз в жизни способен на побег и уже истратил, обналичил этот невозвратный шанс. И он обмяк, смирился с мучительным и невозможным. В 91-м году ему оставались буквально месяцы, чтобы окончательно синтезировать, подготовить для испытаний свое лучшее творение. Самый стойкий, самый незаметный препарат. Дебютант. Создать не экспериментальную, а годную для производства, сбалансированную композицию. Много лет этот идеал ускользал. Но Калитин обходил все препоны, разгадывал научные загадки, добивался увеличения финансирования. Ему казалось, что рождение желанного, высшего вещества не остановить, оно неизбежно как восход. Правда, административный организм уже сбоил, распадался, как будто страну отравили. Задержки снабжения, задержки зарплаты, неуверенность начальства. Перестал приезжать незаметный, замаскированный под хлебную машину воронок, привозящий из тюрьмы манекенов. А ему бы еще трех, двух, да хотя бы одного. Ничего своего у Калитина не было. Все ему доставляли, извлекали из недр, собирали на заводах, если нужно, покупали за границей за валюту, не получалось купить, воровали, копировали, изготавливали на опытном производстве единственный, стоящий баснословных денег, несерийный агрегат. И вдруг этот рок изобилия, охватывавший людьми мыслимые регистры, классификации от шурупа и проволоки до редких изотопов, прекратил действовать, иссяк. А главное, Калитин больше не чувствовал управляющей требовательной воли государства в тех людях, кто всегда были ее уверенными проводниками. Даже когда партия объявила перестройку и гласность, они посмеивались, твердо говорили, что их отрасли перемены не коснутся. А теперь начальники колебались, заводили неслыханные раньше разговоры о конверсии, о разоружении. Калитин хорошо помнил день, когда ему сказали, что работы приостанавливаются. Дескать, нужно заново решить вопросы административного подчинения лаборатории. Впервые в жизни он почувствовал, что существует нечто выше его, выше законов химии и физики, которые он хорошо научился понимать и ставить себе на службу. Калитин умел преодолеть все. Интриги научных конкурентов, свары промышленных и военных боссов, загадки материи, набрал внутреннюю мощь, ломающую все человеческие преграды. И тогда распался союз. Неведомой силой было сокрушено незыблемое прежде здание государства, чтобы под его обломками погиб и серийный дебютант. Никогда всерьез не задумывавшийся о Боге, безбоязненно работавший в лаборатории, устроенной в оскверненных палатах бывшего монастыря, Калитин в тот единственный день ощутил то, что, как он подумал, является богом верующих. Темную, костную силу материи, противостоящую научному познанию. Опасающийся таких, как Калитин, титанов, открывших новую эру в науке, научившихся заглядывать глубже других ученых в суть вещей, благодаря сращению, сложению технических возможностей массовой индустрии и безграничной власти планового государства, способного сконцентрировать неслыханные в истории ресурсы на достижении научной цели, дать избранному ученому не только средства, но и прямую жестокую власть добиваться этой цели. Калитин испытывал тогда растерянное, тупое ощущение полного краха. Он не мог отомстить той разрушительной силе, превозмочь ее. Но как же хотелось отомстить хотя бы ее подручным, этим безмозглым инструментам, опасливым начальникам, трусоватым генералам с большими звездами на погонах, сподобившимся только на карикатурной с дрожью в коленках путч. Самому слепому народу, желавшему какой-то свободной жизни, глупым людям, бросившим свои разумные места и труды. Когда вскоре Калитин бежал, он взял в проводники и это затаенное желание мести. Но спустя годы выяснилось, что он совершил ошибку, поторопился. Когда его знания, его услуги отвергли и давешние противники, Калитину оставалось только мечтать о восстановлении СССР. Ему не было жизни вне лаборатории, а лаборатория, как думалось ему, была, возможно, только внутри Союза. Он желал этого возрождения со страстью большей, чем миллион убежденных коммунистов, собравшихся в 93-м году на митинг, где толпа, опьяневшая от красного цвета сотен флагов, насмерть задавила милиционера. Он молился безблагодатными, обреченными молитвами атеиста своему дебютанту, божеству тайного оружия, призывая его на помощь, если он хочет когда-нибудь явиться на свет во всей своей мощи. И вдруг однажды, пролистывая от скуки в экспрессе оставленную попутчиком газету, Калитин наткнулся на большую статью о войне на Кавказе. Начал читать из того же мстительного любопытства. Что там за беды у них, у безумцев, предателей, отступников? Он неважно знал географию своей страны, десятилетия просидел в капсуле лаборатории, поэтому Калитин плохо понимал, о каких местах идет речь, где эти города и деревни. Его раздражала чуждость национальных топонимов, удивляла слабость могучей некогда армии, не способной стереть их с карты. Что ж, если эта армия не смогла защитить и саму себя, если ее танки и бронетранспортеры остановила когда-то в столице безоружная толпа, эта армия заслужила и такое унижение, думал Калитин. Он не верил, конечно, описаниям зачисток, пыток, фильтрационных лагерей. Его мораль их не отвергала, нет. Но кто же допустит, чтобы журналист на самом деле увидел или узнал такое? Скучная дорога, статья на чужом языке, в котором еще оставались темные места словаря, нехоженые закоулки грамматики. Ленясь, он читал наискосок, пропускал сопротивляющиеся абзацы, и вдруг словно проснулся, насторожился, вчитался. Спецкор, похоже, имел источники среди боевиков. Он писал, что недавно на своей базе, в бывшем пионерском лагере, был отравлен известный полевой командир. Федералы подкупили предателя и передали с ним отравленные четки, якобы древнюю благословенную святыню. Боевики клялись отомстить и призывали мировое сообщество обратить внимание на факт химического террора. Сперва Калитин ухмыльнулся. Святыня, отравленные четки, чего только не выдумают. Прямо Шекспир. Скорее всего, эта история от начала до конца вымысел журналиста, пропагандистская утка. Но одновременно он вспомнил свой же ранний эксперимент с обезьянами из спецпитомника. Особи оттуда поставляли в зверинцы для публики и ему, Калитину, его многочисленным коллегам. Он был однажды в зоопарке и пытался увидеть в кривляющихся мордах знания о том, от какой участи избавил их сортировщик. Эксперимент с одним из первых его препаратов, обладавшим прекрасной способностью к впитыванию, мгновенным эффектом, но оставлявшим в организме явный след, от которого никак не удавалось избавиться. Обезьянам давали выточенные из дерева предметы. Ложки, игральные кости, бусы, браслеты, детские кубики с буквами алфавита, обрезки плинтуса, чтобы определить, сколь быстро действует впитавшееся в древесину вещество, какой сорт дерева лучше абсорбирует, предмет какой формы дает максимальный по площади контакт с кожей. Калитин вспомнил и сморщенные кукольными гримасками смерти личики обезьян. Тот препарат был признан годным и принят на вооружение. Неужели? Приехав домой, Калитин прочел все, что мог найти об этом случае. Все сходилось. Это был его продукт. Раннее, пренебрегаемое, но все же дитя. И препарат был в правильных руках. С ним явно работала спецгруппа. Его, наверное, взяли из хранилища, срок годности, в отличие от многих других, был не ограничен. Но что, если и лабораторию открыли заново? Опять горит свет в бывших келях, и кто-то другой сидит за его, Калитина, столом. Запоздалая и бессмысленная надежда и острейшая зависть раздирали Калитина. С тех пор он и читал очень внимательно газеты, отыскивая в них штучные, непонятные, непосвященному наблюдателю следы. Он как мог наслаждался новой жизнью, собственным домом, свободой, деньгами и ненавидел все это. Чувствовал, что прежнее время еще вернется, если старая добрая охота на людей уже началась. Годы своим особым зрением химик он наблюдал, как опознанные и неопознанные следователями являют себя в деле вещества, представители разных химических классов и семейств. За ними остаются разрозненные, не связанные в общую картину беспричинные смерти, несчастные случаи, установленные покушения, явно читаемые для мастера, для посвященного маски смерти на лицах журналистов, политиков, агентов-перебежчиков. Он узнавал препараты конкурентов и свои собственные. Чувствовал нечто новое, злое, разгул, шабаш, какого не было с давних пор. Пришло их время, злорадно думал Калитин. Кого бы они остановили в 91-м году? Нельзя отравить толпу, невозможно нанести удар по тому, что не имеет центра. А вот теперь... Когда нет солидарности, когда остались только отдельные, изолированные, подсознательно парализованные страхом фигуры, препараты были лучшим решением. Калитин знал, что он изобретал, производил не просто расфасованные по ампулам специфические орудия убийств. Он производил страх. Ему нравилась простая, но парадоксальная мысль, что лучший яд — это страх. Лучшее отравление — это когда человек отравляет себя сам. А его, Калитина, творения были лишь проводниками, сеятелем страха. Даже совершенный дебютант. Уникальный, впрочем, другой своей способностью. И Калитин мучительно сожалел, что он не там, по прежнюю сторону границы. Он знал, что таких, как он, не прощают. Так пусть его посадят в тюрьму, в шарашку, как ученых в 30-е и 40-е, пусть приговорят к пожизненному заключению, лишь бы работать, работать... Но тут же Калитин вспоминал строчку «Разглашение карается» в подписке, которую он нарушил. Приговор ждал его, как невеста в разлуке. Ему снились странные, маятные сны о расстреле. Он переживал его как нечто интимное, воссоединяющее с родиной, с лабораторией на дальнем острове, со старыми сотрудниками, с приборами, помнящими его руку. Расстрел во сне не убивал, а позволял очиститься, переродиться, сделать предательство небывшим. Но дневной Калитин все-таки скептически относился к видениям Калитина ночного. Умел, как ему думалось, рационально взвесить и обиды, и надежды. Не зря же в свое время, рассуждая, куда бежать, он отверг сотворенный Сталином обрубок Кореи, коммунистический Китай, государства Ближнего Востока, африканские режимы и выбрал Европу. Отчасти он опасался, что там, у его родины, слишком много глаз и ушей. Но самое важное, он чувствовал себя частью первого, а не третьего мира. Он создавал средства убийства. Но не хотел, чтобы они использовались в случае, если, к примеру, одно не так давно ставшее государством племя ненавидит другое. Такой мотив казался ему унизительным, недостойным тех научных истин, что были воплощены в его оружии. У него однажды была страна, стоившая его трудов хотя бы потому, что у нее были соответствующего масштаба враги. Этой страны не стало. Так лучше уйти на службу к врагам, чем кому-то третьему, случайному, непричастному к схватке. Он всего один раз был на Востоке, после второй иракской кампании. Сопровождал группу инспекторов, искавших химическое оружие. Калитину казалось, что он уже видел, переживал все это. Сброшенные с постаментов статуи, празднующие толпы на улицах, засыпанные бумагами коридоры государственных зданий, бункеры и секретные объекты, в торопях брошенные охраной, сдохшие в вольерах тестовые животные, ослепшие без электричества микроскопы, ряды хрупких ампул в мягких гнездах. Теперь же, когда Калитин узнал о своем диагнозе, он вспоминал из этой поездки другое. Явившуюся ему тень забытых и страшных государств древности, тень божественных крылатых богов и садов Семирамиды, тень бесчисленных поколений, ставших илом и пылью, пустынным песком, чтобы в истории остались имена их владык, тень обуздывающих великие реки плотин, возведенных киркой и лопатой, каменные бородатые лики в залах разграбленных музеев, колонны и фундаменты сокрушенных храмов. Эти призраки шептали на языке внятном Калитину, будто он и сам был привидением, бестелесным остатком былого, способным понимать других ушедших. А еще Калитин ощутил, что даже в его стране, неизмеримо щедрой и на смерть, и на почести, человеческая жизнь никогда не ценилась так низко и так высоко, без промежутка. Только там, за древним краем света, ему могли помочь. Создать, если понадобится, целый медицинский институт, собрать любых светил, лишь бы жил он, Калитин, творец бесследной смерти. Когда пришел лечащий врач, Калитин все понял по лицу. Оно было слишком профессионально участливым. Он внимательно слушал соболезнующие, ободряющие слова, но внутри перебирал имена стран, как название спасительных лекарств, неизвестных доктору. Он решился.